ветер, словно заблудшей души не родившийся крик. Холод ты был и беспечен, не думал о смерти. Вдруг осознал ты, как вечность теряется в миг. Пена пошла изо рта, оборвалось дыхание, вынесла душу из тела застывшего прочь. Был ты вчера во грехе и не знал покаяния. Если бы знал, что тебя заберут в эту ночь. Не для тебя сегодня взошло солнце, для тебя с утра будут петь птицы. Ушел ты в ночь и двери захлопнул плотно, оставил нам лишь фото на своей странице. Не для тебя с утра зазвенит будильник, не для тебя к остановке подъедет автобус. Не выйдешь ты из своего дома, не прозвучит в моем телефоне твой голос. Утро в постели найдут еще теплое тело, и застегнувши мешок отвезут его в морг. Нож и пила ждут тебя, чтоб начать свое дело. Вынесут труп твой ногами вперед за порог. Кончено вскрытие, дальше прощание, слезы. Зал ритуальный в судебке, венки, катафалк. Место известно уже на ближайшем погосте, где твое тело опустится в холод и мрак. Для тебя сегодня взошло солнце, не для тебя с утра будут петь птицы. Ушел ты в ночь и двери захлопнул плотно, оставил нам лишь фото на своей странице. А для тебя 4 квадратных метра, а для тебя сырость могилы и черви. Путь лежит на холодный погост весенний. Закрой гроб, и тело опустят землю. все позабыли тебя и придут на могилу. Там по колено трава, покосившийся крест, горестный птиц голоса, проносящихся мимо. Дождь, словно слезные капли, не сходит с небес. Таких же, как ты, не дождались восхода. Кто-то сгубил свою жизнь, удавившись в петле. Кто-то погиб, захлебнувшись своей же рвотой. Кто-то поймал передоз на баяна игле. Ветер железом гремит, мне сегодня не спится. Вряд ли смогу я погибшим хоть чем-то помочь. Холод бежит по спине, представляются лица. И со всех тех, кто ушел в бесконечную ночь.